«Ты что, плачешь?» — вдруг совершенно изменившимся тоном спросил Борис, одновременно пытаясь заглянуть мне в лицо. Я упорно отворачивалась и пыталась проглотить весь тот комок, который накопился за мою жизнь. Везет тем, кто способен плакать по любому удобному и неудобному поводу. А я вот плачу один раз в 5-10 лет. Но зато делаю это так, что мало никому не покажется. «Ай, все вы сволочи, только и норовите, чтоб попользоваться. Нет счастья в жизни!» Немотивированно хлюпала я, параллельно стуча кулаками в Борисову грудь. что ты, перестань, я прошу. Я тебе конфетку дам, сладкую, хочешь?» Понес он какую-то бессмыслицу, одновременно пытаясь плечом отгородить меня от толпы удивленных прохожих, а рукой затолкнуть в свой подъезд. «А, знаю я ваши конфетки. Все вы норовите конфетами меня заткнуть. Не дождетесь!» — орала я, переходя уже в натуральные рыдания. При этом я делала вид, что не желаю заталкиваться в подъезд. И в итоге добилась-таки своего, в смысле оказаться в мягко освещенной прихожей Бориса совершенно против своей воли. Там он прекратил выкручивать мне ручки и взял в ладони мои зареванные щечки. «Так, стоп, уже приехали. Публики нет. Одна только моя несчастная собака — обломок кораблекрушения. Можешь больше не стараться, аплодисментов не будет», — сказал Борис. Эх, а ведь он верил, что знает, о чем говорит. Что любые дамы всех возрастов и конструкций плачут исключительно ради каких-то выгод и удовольствий. Но я, раз уже начала рыдать, то бросать это занятие так скоро не собиралась. Я ожесточенно сбросила с ног заляпанные мокрым снегом сапоги, стряхнула с плеч куртейку и бросилась на диван, мягкий и удобный. Очень правильная вещь. Рыдать дальше, по всем возможным поводам и без них. По поводу не сложившейся женской судьбы, ведь по заверениям Светы мне даже рожать было уже поздно, и из-за превращенной в оранжевый идиотизм комнаты, и из-за недосыпа и нехватки денег, и из-за предательства Андрея, но об этом, наверное, зря, потому что не с Борисом же этим делиться. Пушистая псина изумленно ходила вокруг меня, видимо, потрясенная тем, что на этой тесной двухкомнатной планете есть еще живность, кроме вечно брюзжащего двуногого источника корма по имени Борис. «Не могу, как же вы все меня достали!» — выла я, а Борис звенел стаканами, не зная, чем меня напоить. То ли валерьянкой, то ли валидолом, то ли водкой и бить по щекам. Но этот вариант был плох с точки зрения нашего потенциального сексуального продолжения. В итоге Борис принял Соломоново решение — дать мне выплакаться. «Лей, лей, слезки, детка! Ненавечно же это безумие! А хочешь, я тебе ванну налью? Там каплей больше, каплей меньше, никакой разницы!» — улыбнулся он. «Ты серьезно?» Поразилась я, противно и неприлично шмыгнув носом. «Абсолютно. И свечи зажгу. Уж если сбрасывать стресс по всей науке, то в ванной и со свечами. И с тобой?» — заинтересованно спросила я. «Ну, я рядом постою», — схохмил Борис и пошел наливать мне успокоительную емкость. Я еще немного поныла, уже даже сама себе не веря, и стала цепенеть и наливаться жаром от подобных перспектив. «Ну, иди, рева-корова», — вернулся Борис с забавно деловым лицом и байковым халатом в руках. «Труба зовет. Кто ж тебя довел до такой жизни?» «Сама не знаю», — пожала плечами я и быстренько скинула тряпки. Борис предусмотрительно отвернулся и подождал, пока я, все еще всхлипывая и подрагивая плечами, влезу в пенную ванну. «Ну вот и славненько», — облегченно вздохнул Борис и с обстоятельностью достойной отца семейства пододвинул табуретку к краю. «А теперь рассказывай, какие у тебя к жизни претензии, по пунктам. А то ты так рыдаешь, словно потеряла в теракте всю семью. Типун тебе на язык!» Ужаснулась я. «Никогда не верь рыдающей женщине. Степень ее горя будет обратно пропорциональна пережитому несчастью». «Ну тогда я за тебя спокоен», — расправил плечи Борис. «Судя по этой безобразной истерике, ты просто неописуемо счастлива. Но все-таки расскажи, о чем ты тут скулила. Неприлично говорить женщине, что она скулила», — решила я изобразить обиду. Двусмысленность ситуации стала меня даже несколько напрягать. Я лежала под слоем непроницаемой пены, зареванная и с размазанной по щекам тушью, а Борис сидел на табурете и наблюдал за мной, как любящая мать, и смотрел на меня все понимающими глазами. «Ну, билась в конвульсиях», — перефразировал он. «И потом, разве я похож на приличного человека?» «Ага. Был бы ты неприличный, ты вряд ли сидел бы там», — ляпнула я. Почему-то меня стало страшно раздражать его уважение к женщине. Но единственное, чего я добилась, так это дикого истеричного хохота. Все-таки вы, дамы, примилые создания. Сначала трясетесь, что вдруг какие-то негодяи видят не вас, а только ваше тело. Но стоит повести себя с вами достойно, как вы тут же бьете тревогу и прямым текстом приглашаете нас к себе в пенную ванну. Я не это имела в виду, — взвилась я, брызнув ему в лицо мыльной воды. И ты прекрасно меня понял. «Я прекрасно понял, что ты имела в виду», — увернулся Борис от брызг. «Но не беспокойся, я и на этот раз останусь порядочным человеком, не воспользуюсь твоими откровенными приглашениями». «А почему?» — чуть было не взмолилась я, но вместо этого принялась рассказывать всю историю своей печальной первой любви, все свои претензии к Андрею и, как сказал Борис, к этой жизни. «Господи, как же мне, оказывается, не хватало вот такого простого душевного разговора, в котором никто не говорит мне, какая же ты дура, и такой дурой грех не пользоваться!» Это именно то, что сказала мне Света, когда услышала рассказ о злоключениях с Андреем. «Господи, откуда же у тебя столько терпения?» Единственное, что сказал отрицательного Борис, глядя, как я плещусь в ванне. «Нормальный человек сбежал бы через полгода. Налить тебе чаю?» «Прямо сюда?» Рассмеялась я, чувствуя, как мне становится все легче и легче, а вся тоска вытекает из меня вместе с потоками слез. «А почему нет? Горячий чай в ванне. Это очень полезно», — с умным видом изрек Борис. «Что это?» — спросила я, сунув нос в огромную, чуть ли не в литровую чашку с золотистым ароматным взваром. «Шалфей с медом. Очень успокаивает и очищает кровь. Тебе сейчас это в самый раз», — заботливо кивнул он. Я потянулась и зевнула. «Ты совсем как мой папа. Тот тоже все время норовит меня напоить чем-нибудь дико полезным». «Я совсем не как твой папа», — сказал Борис и склонился надо мной. Его лицо стало вдруг так близко, что я чуть не забыла, как дышать. «Ты не боишься, что я тебя укушу?» «Не знаю», — ответила я, завороженно глядя на его губы. «Ну, давай проверим», — выдохнул Борис и провел ладонью по волосам. Затем прикоснулся губами к губам. Именно прикоснулся с таким задумчивым выражением гурмана. «Вроде не боишься. Значит, говоришь, нравлюсь я тебе?» «Очень», — кивнула я и попыталась еще раз подставить ему губы. «Не тут-то было». Он поднялся и протянул мне полотенце. «Не люблю мокрых женщин», — сообщил Борис мне и вышел из ванной, чтобы дать мне вытереться. В полном изумлении я завернулась в байковый халат и прочапала в большую комнату. Бориса там не оказалось. «Эй!» — крикнула я. «Сейчас будем ужинать», — ответил Борис, на секунду высунув голову из кухни. «Посиди там, посохни». «Хорошо», — кивнула я и принялась расхаживать по гостиной. Тут, как я и представляла, была супернавороченная стереосистема. Стоило в нее ткнуть пультом, и из нее полилось что-то джазовое. Круглой кровати не оказалось, но стоял большой бежевый диван, на котором я так вкусно плакала. Ковер на паркете. В квартире была такая чистота, что я вдруг усомнилась, что сюда не заглядывают женщины. «Ты как мясо ешь, прожаренным или с кровью?» — послышался вопрос из кухни. «Я ем с рук», — отреагировала я. Раздался довольный смешок. Видимо, ответ понравился. Я вдруг неожиданно для себя схватила с полки пачку фотографий. «Ну что такого, в самом деле? Я же не залезла в шкаф и не сломала сейф, я просто взяла посмотреть лежащую на книгах пачку фотографий». Там, к моему прискорбию, наблюдался Борис, отдыхающий на пляже с какой-то довольно привлекательной, если судить по одежде и фигуре, блондинкой. Лицо у нее было худощавым, но каким-то резким и злым. У ног злой женщины и Бориса играл в песочке киндер с кудрявой головкой. Значит, он таки женат. Вот я вляпалась. А еще в ванне купал. И вот почему он не набросился на меня, как бросаются все другие, имеющие те же интересы относительно моих прелестей. Терпение — удел мужчин с реализованной сексуальной жизнью. Это я уже проходила. Сволочь. Что ты смотришь? Безоблачно поинтересовался Борис, зайдя в комнату прямо в дурацком и, кстати, женском переднике. «Фотографии твоей жены. И ребенка, как я понимаю. Симпатичный», — с максимальным спокойствием и непринужденностью сказала я. «На самом деле я испытывала страстное желание кого-нибудь убить, а заодно и разрушить всю эту логическую стройность и аккуратность Борисова дома. Зря я не сказала, что люблю мясо с кровью. Да, очень симпатичный», — ответил Борис с тем же уверенным тоном закрытого на все замки английского джентльмена. «Ты имеешь что-то против?» «Нет, что ты!» Сорвалась я на какое-то кукареканье. «Как я могу? После того, что я тебе рассказала, ты должен сам понять, что я просто обожаю романы с женатыми мужиками. Особенно с такими, которые поначалу врут, а потом рассказывают мне, что у них с женой всего общего только ребенок». «Знаешь, парадокс, но все это именно так. Именно ребенок», — ответил Борис, чуть повысив голос. «Ты что, замечаешь в этой квартире признаки жены и ребенка? Именно в этой нет. Может, у тебя их несколько?» «Ну, конечно», — уже откровенно орал Борис. «Я подпольный корейка». «Корейка?» — ошеломленно приспросила я. «Фильм про продолжение приключений Остапа Бендера необъяснимо прошел мимо меня. «Копченая?» «Ты о чем? Какая корейка? Свиная?» — с таким же лицом спросил Борис. Потом помолчал, но не смог сдержаться и рассмеялся. «Тебе не кажется, что надо мне что-то все-таки рассказать? Даже если у тебя просто планы провести со мной одну ночь?» — уже спокойно попросила я. «А ты бы согласилась на такие планы?» — поднял бровь Борис. «Ну, вообще-то вряд ли. Но рассказать все равно придется». Надула я губки и швырнула в Бориса его же строгую парчевую подушку, выполненную в японском стиле.